вести некоторые, хотя, конечно, самые незначительные замешательства. Но из каких расчетов действовал сэр Джон Дик с своей супругой? Конечно, из-за денег. Мы не знаем, много ли заплатили английскому консулу и чего стоили бриллианты, подаренные его жене. Кастера в своей книге резко порицал поведение сэра Джона Дика. В газетах также указывали на несоответственную его званию роль, но англичанин промолчал. Он не мог, ему нечем было оправдываться. Он только рассказывал впоследствии, будто обманутая при содействии его и Грейга графом Орловым женщина была дочь нюрнбергского булочника. Замечательно, что разглашали об ее происхождении из трактира или пекарни только англичане. Принцесса возбудила в ливорнском населении общее любопытство и даже симпатию. Народ бегал за нею по улицам. Вечером она была в опере, и взоры всех обратились на красавицу, сиявшую счастьем и довольством. Но это был канун тюрьмы. Февраля 21-го у английского консула был завтрак, предательский завтрак. К нему было приглашено многочисленное общество англичан, живших в Ливорно, спутницы принцессы, Даманской, Черномской и Христенок. Принцесса была царицей праздника. Все обращались с ней как с особой царственного происхождения. Жена консула и адмиральша Грейг всячески старались угодить ей. Орлов не отходил от предавшейся ему беззаветно красавицы. И, обращаясь к ней с утонченной вежливостью, с верноподданскую преданностью, от времени до времени бросал страстные взоры на свою обреченную жертву. Принцесса была необыкновенно весела, она утопала в счастье. За завтраком зашла речь о флоте. Елизавета сама изъявила желание посмотреть на русские корабли. Граф Орлов отвечал, что желание ее может быть исполнено тотчас же, что он для ее удовольствия прикажет кораблям произвести маневры, чтобы она могла составить некоторые понятия о морских сражениях, словно обещал такое множество самых любопытных вещей, если она удостоит адмиральский корабль своим посещением, что не такая женщина, как принцесса, ни на минуту не задумалась бы над тем, принять или не принять такое любезное предложение. При том же принцесса Елизавета считала русскую эскадру уже как бы ей принадлежавшую, и потому с радостью согласилась на предложение графа Орлова. Адмирал Грейг немедленно велел готовить шлюпки. После завтрака веселое общество отправилось на рейд. В одной шлюпке поехала принцесса с дамами, женой консула и адмиральшей. Так говорят Кастера, Гельбик и другие. Сэр Джон Дик впоследствии рассказывал, будто ни жена его, ни адмиральша не участвовали в этой предательской поездке. В другую сели Орлов и Грейг, в третью — вся приехавшая с принцессой в Ливорно ее свита. Кроме названных лиц, в каждой шлюпке находились еще другие, завтракавшие у консула. Христенок был в числе их. Еще принцесса с обществом находилась в доме английского консула, как весть о предстоящем посещении эскадры русскую великую княжной разнеслась по городу. Корабли и фрегаты расцветили с флагами. Флотские и сухопутные офицеры надели парадные мундиры, принарядились и матросы, готовясь к большому смотру. Чуть не все население Ливорно высыпало на набережную или разместилось на шлюпках в ожидании какого-нибудь необыкновенного зрелища. Граф Орлов был хорошо известен ливорнцам за великого мастера устраивать великолепные и чудовищно дорогие спектакли. Все помнили, как года три перед тем он для одного итальянского художника устроил такой спектакль, подобного которому не представляют летописи европейских флотов. Граф Орлов заказал картину Чесменского боя, и для художника, взявшегося нарисовать ее, на Ливорнском рейде были представлены разные эволюции. Была сильная пушечная пальба, ломка мачты такелажа. Все это сделано было для того, чтобы дать живописцу понятие о морской битве. Но на картине надо было нарисовать и горевшие турецкие корабли, и взрывы их. Чтоб и о них дать понять художнику, граф Орлов приказал взорвать порох на одном из линейных кораблей русской эскадры и потом